«Пойдемте, дружище», — посоветовал бывшему слепцу один из старейшин Синедриона. «Что-то ты слишком уж расхрабрился. Похоже, ты просто сообщник этого так называемого пророка». Большинство Синедриона одобрительно загудело. «Вполне возможно, очевидно, как это мы сразу не догадались». Между тем недоверчивый старец продолжал. «Я предлагаю задержать этого подозрительного исцеленного для выяснения личности. Надо призвать его родителей. Послушаем, что они скажут. Тогда и решим». Бывший слепец пожал плечами. «Перестаньте валять дурака», — сказал он. «Вы поступите куда умнее, если поверите мне на слово. Со всеми вашими расследованиями вы добьетесь только того, что чудо моего исцеления станет для всех очевидным. Если вам этого хочется, пожалуйста, но боюсь, что вы сами потом пожалеете». Он объяснил, где проживают его родители, и четверо стражников отправились по указанному адресу. Час спустя они привели дряхлого старика и старуху, которые дрожали от радости, что сын их прозрел, но в то же время были до полусмерти перепуганы неожиданным вызовом в Верховное Судилище. Пристать перед лицом первосвященников — это вам не шутка. Бедные старики не знали, что и думать. Неужто их посадят в тюрьму из-за того, что их сын стал зрячим? «Подойдите ближе», — важно проговорил председатель Синедриона. «Помилуйте, помилосердствуйте, добрый господин», — заголосили старик и старуха, упав на колени. «Мы никому ничего дурного не сделали. Мы не виноваты, что наш сын прозрел. Простите его, он больше не будет. Только не казните нас». Их заставили встать, но старики долго еще не могли успокоиться. «Речь идет только о свидетельских показаниях», — продолжал председатель судилища. «Если вы скажете правду, мы вас не задержим. Итак, сообщите нам все, что вы знаете по этому делу, и ничего не бойтесь. Но только правду, чистую правду и ничего, кроме правды». «Правду, господин судья, да мы скорее умрем, чем промолвим хоть одно лживое слово». Члены Синедриона решили, что старикам можно верить. Они не походили ни на книжников, ни на фарисеев, ни на первосвященников, значит, были людьми честными. «Итак, отвечайте, это действительно ваш сын?» — спросил председатель. «Ну что вы спрашиваете?» — ответила старуха. «Ведь я его мать, я же его выносила, я же его родила, я же его вскармливала до полутора лет своей грудью, я же его...» «Ладно, ладно, достаточно. Он действительно был слепым от рождения». «Увы, господин судья», — вмешался старик-отец, — «он совсем ничего не видел, ну ни капельки. Это было такое несчастье и для него, и для нас, и, главное, неизвестно, откуда такая напасть. Мой прадед был, правда, левшой, как и я, но у слепых у нас в роду никогда не бывало». «Вы можете поклясться, что говорите правду?» «Конечно, клянемся», — хором ответили старики, — «всем самым святым, Библией, прахом наших покойных предков, жизнью, нашей святой верой». «Достаточно. Еще один вопрос. Каким образом ваш сын избавился от слепоты?» «Ах, господин судья, мы это сами только что узнали от ваших солдат. Они сказали, ваш сын больше не слепой. Мы прямо закричали от радости. Но тут ваш капрал говорит, за это его арестовали. Тогда мы так расстроились, что заплакали. Нашего сына арестовали. Какой позор для семьи. Наш сын спутался с преступниками. Кто бы мог подумать? Ах, мы умрем от горя. Господин судья, скажите, вы его выпустите? Он ни в чем не виноват, клянемся. Он ведь не знал, бедняжка, что ему нельзя прозревать». Члены Синедриона тоже не знали, как им теперь выпутаться. Положение было затруднительным. Все говорило за то, что Иисус действительно сотворил чудо, и они как раз и не хотели признавать его ни за какие деньги. Обвинить двух честных наивных стариков в лжесвидетельстве было невозможно. Их отпустили с миром, но бывшего слепца судьи приказали задержать.